Глава 11. Я дисциплинированно писала отчеты за столом дежурного и ждала возвращения Хантхофера со спасательной командой. За эти дни я немного лучше узнала Ищейку. С места не сойдет, если в канцелярии его будут ждать бумаги, а страшное слово «отчет» уже прозвучало. Его светлость сразу отговорился отсутствием времени. Дело императорского кузена из Твайзера входило в решающую фазу. Но все-таки любопытство свойственно даже самому сильному мужчине, и неважно, первый он советник или нет. Пару раз герцог выглядывал в дверь, смотрел, как я сосредоточенно пишу, и возвращался в кабинет. На третий раз он не выдержал и попросил в двух словах обрисовать ситуацию, из-за которой мне пришлось активировать защитный артефакт «Хрустальная сфера». В двух словах моя версия звучала так. «Золотой камертон». «Я подписал запрос Шульца в коллегию тауматургов», — сказал его светлость. «Но что же все-таки произошло?» Я объяснила уже не в двух словах, что теперь это не актуально, потому что мы нашли артефакт и даже уничтожили его. Ведь сдать золото демону Нижних миров все равно, что сжечь бумагу и развеять пепел по ветру. Герцог приподнял левую бровь и уточнил. «У ректора Клауфельда? Надо полагать, он получил его от вашей тетушки?» Я признала, что он внимательно читал оба отчета, написанных мной вчера, и уже сама рассказала про злополучную рукопись, из которой мерзавец узнал, как надо обращаться с артефактом. Его светлость взволновался. «Рукопись самого Курта Ф. Вольфрама? Подлинная или список? Вы видели ее, фройлейн Спаркс?» Я покачала головой. «Мне хватило одного камертона». «Светлые небеса! Это очень важно! Курт был сподвижником и придворным летописцем Карла I. Все его известные рукописи хранятся в императорской библиотеке. Неужели Клауфельд обнаружил неизвестную?» Я до сегодняшнего дня понятия не имела о Курте, его рукописях и их значении для потомков Карла I, о чем прямо сказала первому советнику. «Простите, фролейн, это действительно важно», — вздохнула его светлость. «У нас осталось слишком мало информации о великих и слишком много артефактов той эпохи, вроде этого золотого камертона, который...» «Ну, ваша светлость», — не выдержала я, — «и вы туда же». Но как могут работать в наше время вещи, созданные более тысячелетия назад?» Он посмотрел на меня, снова приподняв бровь, и я вспомнила, как сработал камертон, даже жаром снова обдала. «Но, Котька Перц, ой, Перцалькоатль, неужели Клауфельд не врал, рассказывая о содержимом рукописи?» На периферии восприятия я услышала чьё-то «хи-хи» с типично растянутыми гласными. «Тиффани вы еще не нашли?» — переменил тему его светлость. Я замялась. Все-таки был соблазн утаить связь тети, артефакта и смерти четырех академиков. До этого момента в отчете я еще не дошла. А если Ищейка тоже промолчит? «Вас что-то гнетет», — мягко сказал герцог Менгрейм. «Что, если я смогу дать нужный совет?» «Да к шмусту его советы. Надо договариваться с Хантхофером». Каким-то чудом я вспомнила про опекуна и великого экономиста Герра Книдбурга, обиравшего вверенное ему наследство эвгворгов. Кажется, советник поверил. Во всяком случае, потребовал еще один отчет и обещал разобраться. К счастью, в этот момент из портальной комнаты вышли Хантхофер, Шульц и Целитель. «Фролейн-секретарь практически здорова. Герра ректора я подлатал», — первым доложился Целитель. «Но столько лет быть в контакте с вредоносным артефактом? Не знаю, не знаю, ваша светлость. Я не поручусь за его долгую жизнь, особенно в камере». «Под домашний арест», — распорядился первый советник. «И свяжитесь с министром образования, пусть срочно ищет замену». «Но ваша светлость», — возмутился Хантхофер, «нападение на полицейского с использованием магии и покушение на фройлейн Спаркс». «Лейтенант, сейчас вы работаете на меня», — ответил первый советник. «Жду отчет к вечеру. Шульц, зайдите через полчаса». Он развернулся и ушел в свой кабинет. Герр Петер хмыкнул и начал выкладывать на диван в углу ножи, револьвер и еще какие-то убийственные штуки. Потом взглянул на меня, занявшую его стол и рабочее место, и предложил. «А что, фролейн, оставайтесь у нас. Его светлости давно нужен секретарь». «А что, вы тоже не любите отчеты?» — с подозрением спросила я. «Спаркса занята», — в тот же момент высказался Ищейка. «Ей еще мой отчет писать». «У девушки едва не случилось нервное потрясение, а вы носили на нее с отчетами», — вступился целитель. «Фролейн, настоятельно рекомендую вам перерыв и полноценный обед». Я посмотрела на него с благодарностью. К тому же и Шульц, и Хантхофер после его слов тоже вспомнили и про обед, и про перерыв в работе. Я сгребла уже написанное в порванную сумочку, после чего прямым порталом мы вернулись в гастхаус фрау Шмидт. Хозяйка встретила нас, как всегда, приветливо и сообщила, что на кухне уже готовят ужин, но для нас она кое-что припасла. В большой столовой на камнях с подогревом стояли три больших кастрюли. В одной был густой говяжий суп, в другой — колбаски в пряном соусе, а в третьей — изумительно пахнувшая тушеная капуста. И вроде бы до этого момента я совершенно не хотела есть, даже не думала. «Сварю пока вам кофе», — улыбнулась фрау Шмидт, глядя, как я хватаю тарелку едва ли не наперегонки с Хантхофером. Пока мы ели первое, было вообще не до разговоров. А когда перешли к колбаскам и капусте, вернулась фрау Шмидт с большим кофейником и булочками. При ней договариваться с Ищейкой про изменение показаний тоже не с руки. Зато она сразу заметила порванную сумочку и спросила, пригодился ли мне тот прозрачный камень. Я поблагодарила ее от души. Хантхофер, который ничего не знал, тут же влез с вопросами. Что за камень, да почему именно сегодня, и как там появился демон Нижнего мира? Фрау Шмидт скромно улыбнулась. «Видите ли, иногда у меня бывают предчувствия. Я доверяю предчувствиям, и его светлость доверяет тоже. Бывает так, что я вижу какой-то предмет, и меня озаряет. Сегодня он пригодится. А утром я увидела вас и поняла, что непременно должна отдать вам хрустальную сферу». Ищейка посмотрел на фрау Шмидт с уважением. Он-де только слышал о хрустальной сфере и заткнулся. «Право слово, миг. Это не мой артефакт. Он из сокровищницы герцогов Менгреймов. И... фрау Шмидт, меньше знаешь, крепче спишь», — перебил ее Хантхофер. А я похлопала глазами и попросила еще кофе. «Странно, откуда фрау Шмидт знает, как зовут Ищейку?» И странно, почему я сама до сих пор не знала его имя. Фрау Шмидт ушла варить второй кофейник, а я тут же спросила. «А что ты слышала о хрустальной сфере, Мик?» «Такие артефакты есть только у членов императорской семьи. А Менгрейм, хоть и герцог, но императору не родня. И только-то я уж думала, про эту сферу тоже есть какая-нибудь подходящая легенда, некогда записанная самим Куртом Ф. Вольфрамом». Ищейка принялся объяснять, что я недооцениваю опасность артефактов, что недаром в баронские сокровищницы просто так не попасть. Там, мол, огромными кучами лежат вещи, вышедшие из рук великих, только к ним почему-то нет инструкций. И нет среди ныне живущих людей, которые только по виду могут определить, для чего та или иная штукенция предназначена. «Ну, у вас же есть это, как ее, коллегия таумматургов», — спросила я неуверенно. «Есть, а как же», — подтвердила возвратившаяся фрау Шмидт. «Умник на умнике и умником погоняет. А толку Стаси маловато». Теперь они вдвоем стали объяснять, что нынешние волшебники не чета о бывшем, что магия уходит из мира, а людей со способностями рождается все меньше. Я допила свой кофе, голова уже не вмещала никакой информации, и напомнила, что мне еще дописывать отчет. Фрау Шмидт тут же посоветовала сделать это в комнате. «Вы же понимаете, скоро ужин, придут другие гости». Я еще раз поблагодарила добрую хозяйку, и мы с Ищейкой пошли к себе. В смысле, ко мне, ведь надо же было все таки уломать его не рассказывать про Тиффани и сказанное ею в сердцах слова. Бумаги я выложила на стол. взяла себе один стул, а второй предложила Хантхоферу. «Мы не договорили». Перед глазами сразу встал кабинет Клауфельда, лежащая на полу фролейн Отц и вращающаяся сфера. Ищейка покачал головой. И на все мои доводы отвечал, что Тиффани все равно оправдают. А если даже мы соврём о смерти ее преподавателей, то ведь остались еще ректор с секретарем, которым скрывать правду не имеет смысла. «Но их никто не спросит», — не сдавалась я, «а я буду писать за тебя все отчеты, которые ты так не любишь». «Шантажистка», — усмехнулся он. «Ты и так будешь их писать, потому что не потерпишь непорядка в бумагах». «Наблюдательный». Целитель сказал, что Клауфельд все равно не жилец. Я потерла висок. Кажется, голова решила разболеться. «Что с тобой?» «Нервное потрясение», — буркнула я. «А если мы не найдем Тиффани? Или ее просто нет в живых? Представляешь, каково это — не иметь возможности оправдаться?» По лицу Ищейки пробежала тень. «Хорошо. Если мы не найдем ее или найдем, но мертвой, ничего не скажем. Но если...» Я вскочила со стула, забыв про головную боль, обежала стол и, наклонившись, быстро чмокнула его в нос. Хотела в лоб, но промахнулась. Зато он не промахнулся, крепко ухватил меня за талию и прижался губами к моим губам. И, словом, меня ждало очередное нервное потрясение. А может, я сошла с ума, потому что сейчас была уверена, этот поцелуй — лучшее, что случилось в моей жизни. Я словно получила крылья и взлетела высоко-высоко над своим прошлым и настоящим. И было легко и очень правильно обнимать Мика и чувствовать его прерывистое дыхание и гулкое биение сердца. И лететь к нему и вместе с ним, и задыхаться от счастья. Я очнулась, когда он вдруг отстранился. «Прости меня, это непрофессионально, но ты как дорогое вино. Попробовав глоток, невозможно остановиться». Хорошо, хоть пивом не обозвал. Дурак. Я слезла с его колен и поправила сбившееся на бок платье. И с прической надо что-то делать. И с этими ненормальными круглыми глазами тоже. «Пожалуйста, Спаркс, не пытайся при мне еще раз сдохнуть». «Не дождешься», — я улыбнулась. Отчеты были написаны в отредактированном мной виде. Когда мы отдавали их Геру Петеру, в канцелярии творился форменный беспорядок. По коридорам бегали гвардейцы с оружием, из кабинета советника вышли два генерала, на диванах лежали раненые, и дамы из секретариата фрау Зитцель, забыв про конец рабочего дня, оказывали им первую помощь. «Что происходит?» — спросил Мик. «Иствайзер», — пожал плечами совершенно спокойный Шульц. «Попытка переворота не удалась. Император в бешенстве, его светлость в фаворе. В ближайшее время мы вряд ли увидим его в кабинете». Вот это масштаб. Вот это дело Иствайзера входит в решающую фазу. И он еще лично явился в кабинет Клауфельда, а потом выспрашивал о камертоне, рукописью интересовался, хотя наверняка знал, что через пару часов начнется попытка переворота. И в этот момент я осознала, что перестала бояться его молодую светлость, а начала уважать. Он играл с таким размахом, какой мне и не снился. «Помощь нужна? Все под контролем, лейтенант. Твоя забота, фролейн», — подмигнул ему Шульц. «Кстати, фролейн, совсем забыл. Заходил ваш адвокат, спрашивал, как вас найти». «И что?» «Я сказал, что вы сами его найдете, правильно?» «Правильно», — теперь Ищейка подмигнул Шульцу. Я подозрительно посмотрела на одного, потом на другого, но оба ответили мне кристально чистыми и где-то даже недоумевающими взглядами. «Не нравитесь вы мне, парни. Не люблю, когда кто-то, а не я, так ловко прикидывается простодушным». Впрочем, мне тоже ничего не мешало сыграть в эту игру, так что я без сопротивления вернулась в гастхаус, поужинала в обществе Ищейки и фрау Шмидт и невзначай упомянула, что в канцелярии раненые, полно военных, а герр Петер ведет себя возмутительно и подмигивает Хантхоферу, и наоборот. «Ну и денёк», — вздохнула фрау Шмидт, но как-то так, что я поняла, она в курсе. «Спаркс, мы с ним просто сегодня поработали вместе», — не выдержал Мик. Толковый, хоть и не ищейка. Сходу догадался, как Клауфельд сделал из камертона муляж. «Как?» — тут же спросила фрау Шмидт. «Мне хотелось скорее перевернуть эту страницу, не вспоминать про жуткий артефакт, от которого спас Котика Перц. Пусть он будет в своих нижних мирах почитаем и велик». Но Хантхофер принялся рассказывать, что Клауфельд поместил артефакт под особый купол, куда были вставлены увеличительные стекла. И с любого угла, с любой точки, камертон казался намного больше своего истинного размера. И Герр Петер сразу понял не только как, но и кто сделал такое хранилище для золотой дряни. Так что будет еще один свидетель, готовый подтвердить существование камертона и личность заказчика. Ректор не отвертится. «Он и так не отвертится», — улыбнулась я. «Целитель сказал». «Надеюсь, что суд над ним все-таки состоится». Хантхофер был непрошибаем. «Интересно, почему он такой милый, когда целует меня, и такой вредный во все остальное время?» Этот вопрос занимал меня всю дорогу до комнаты. Денёк и в самом деле вышел непростой, так что я пожелала Мику доброй ночи, а потом лежала в постели и вспоминала наш поцелуй. Может, зря я столько времени не хотела прощать Ищейку. Утром Мик усиленно делал вид, что вчера ничего особенного между нами не случилось. Словом, он был обычным Ищейкой. Ехидным, вредным и бесчувственным. Я подумала, что он не выспался, и решила не обращать внимания. «Ну что, наследница, где будем искать Тиффани?» Теперь мы точно знали, что тетушка отдала камертон Клауфельду, то есть порталом уйти никуда не могла. Значит, она оставалась в пределах столицы или уехала куда-то на обычном транспорте. Я, признаться, уже думала об этом. И вариант у меня был один. Пансион, в котором Тиффани жила несколько лет. Она не была в замке, не обратилась за помощью к опекуну, не вернулась на квартиру. Но был кто-то, кто помог ей исчезнуть. И мне казалось, искать этого кого-то нужно среди тех, кто долгое время жил рядом и заботился. «Ты рассуждаешь, как ищейка», — похвалил Мик. «Осталось только выяснить, в каком пансионе воспитывалась фройляйн Эвгворк». «А в деле этого разве нет?» «В деле этого не было. 15 лет назад никто не догадался поискать исчезнувшую наследницу в пансионе. Наверное, из-за стереотипов. Обычно считалось, что однажды вырвавшись из пансиона, ни одна его воспитанница туда не вернется никогда и ни за что. А если идти больше некуда?» «Правильно», — согласился Ищейка. «Теперь надо найти пансион. Если бы дело было на моей территории, я бы сразу сказал, который. Но тут шмустова столица». «Мы решили, что пансион должен быть очень дорогим. Только в таком оставил бы опекун наследницу целого баронства. Жаль, что марк-граф Эфельевский уже умер и не скажет, что это было за заведение. Еще мог знать про пансион призрак хаусмайстера замка Гворк, но мог и не знать». Мы обсуждали свою проблему за завтраком, не стесняясь соседей. В голове уже прочно укрепилась мысль, что все гости гастхауса так или иначе работают на советника, можно не таиться. Поэтому я даже не удивилась, когда к нам подошел мужчина средних лет в аккуратном сером костюме, который одинаково хорошо подошел бы гимназическому учителю, чиновнику средней руки или агенту его светлости. Герр Шульц, например, носил очень похожий. Он отрекомендовался Гером Акселем, специалистом по поиску информации. Если речь идет о девушке из знатной фамилии, он, Герр Аксель, может помочь, потому что как раз сейчас, по просьбе его светлости, составляет каталоги наследниц. Широта интересов советника впечатлила, особенно после вчерашней победы над императорским кузеном. «Его светлость очень озабочен тем, что родовитые землевладельцы с каждым поколением оставляют все меньше наследников», — объяснил Герр Аксель. «Он считает, что нужно исправлять положение любыми способами, вплоть до принудительных браков. Поэтому каждая девица, достигшая брачного возраста, особенно если в роду до седьмого колена имелись одаренные, попадает в каталог». «Герр Аксель, ну что вы такое говорите?» Не осталась в стороне молодая дама, которую я, кажется, видела в секретариате фрау Зитцель. Что подумает фролейн Эвгворг? Что ее принудительно выдадут замуж за какого-нибудь светского хлыща? Дорогая, не слушайте его. Первый советник просто ищет себе жену по своим особым критериям». «Это версия фрау Дель», — прохладно прокомментировал герр Аксель. «А я предлагаю вам свою помощь». В столовую заглянула фрау Шмидт. Я поздоровалась, а она слегка кивнула в сторону Акселя. Еще вчера стало понятно, что к ее предчувствиям нужно относиться как к прямым указаниям судьбы, поэтому после завтрака мы отправились к специалисту по добыванию информации. Рабочее место герра Акселя было чем-то средним между архивом и банковским хранилищем. Если в банке строго соблюдалась тайна вкладов, то здесь хранились семейные тайны, как объяснил хозяин кабинета. «Значит, старшая фролейн Эвгворг», — уточнил герр Аксель. «Сейчас посмотрим в картотеке». «Вы хотите сказать, что есть и младшая?» — ровным тоном уточнил Ищейка. «Конечно. Как только я получил информацию о фролейн Спаркс, сразу внес ее в каталог. А когда в канцелярии ей выдали новые документы, я пометил ее как младшую фролейн Эвгворг». Я понимала, что работа с информацией очень важна, и документы у герра Акселя содержались в полном порядке. Но какой же он был зануда! Зато когда он достал досье Тиффани, там нашлось и последнее место проживания, и название, и адрес предыдущего. Пансион для родовитых девиц фрау Штольц в округе Цесна, Германгассе 12. «Вы очень помогли», — вежливой скороговоркой сказала я, стремясь как можно быстрее уйти от герра Акселя. «Постойте, умоляю, если будет новая информация о фролейн, сообщите мне или передайте через фрау Шмидт». «Обязательно», — Ищейка поддержал меня под локоть, выводя в дверь. Мы еще какое-то время задержались в канцелярии, выясняя, где, собственно, находится округ Цесна. Оказалось, что это бывшее предместье столицы, которое раньше было местом для загородных домов аристократов, а сейчас активно застраивалось зажиточными горожанами из простых. Никаких военных или раненых тут сегодня не было. Все сотрудники были спокойными, но в коридорах просто веяло оживлением и ароматом перемен. Ищейка хотел было сунуться к дежурному порталисту, но я сказала свое категорическое «нет». Возьмем фиакр и доедем. Хотя бы посмотрю на бывшее предместье. Фрау из секретариата так расписывали живописные берега, протекающие там небольшой речки Ильвы, и роскошные сады Цесны, что я снова вспомнила про так и неосуществленное желание слиться с природой. Все мое детство прошло на ранчо. Кстати, там я впервые от соседских детей услышала про котику Перца. Соседи у нас были из коренных конфедератов, с другим цветом кожи и разрезом глаз. И повзрослев, я старалась как можно чаще навещать ранчо. Привычка к городской жизни не мешала любить траву, деревья, цветы, щебет птиц и свежее молоко. В Мидленде мне этого не хватало. Ищейка посадил меня в фиакр и снова молчал всю дорогу, только зыркал по сторонам и подозрительно вглядывался в седоков встречных двуконок. Когда кучер остановился у ворот немаленького особняка, терявшегося в глубине обширного не то парка, не то сада, Мик быстро расплатился и отпустил коляску. Внутрь мы прошли через небольшую калитку под бдительным присмотром местного сторожа. Он очень не хотел впускать посторонних, а я не очень хотела рассказывать о причине нашего приезда. Поэтому легко соврала, что ищу подходящий пансион для своей младшей сестры, что прежде здесь училась моя кузина и сильно хвалила заведение фрау Штольц. Сторож поверил, но предупредил, что мужчин в пансион не пускают. «Это не мужчина, это полицейский», — вздохнула я. «Приставлен ко мне самим герцогом Менгреймом, чтобы я не сбежала до дня объявления о помолвке». Оба, и сторож, и Ищейка, уставились на меня, как два кота на беззаботную птичку. «А что? Я в каталоге, герцог не женат, а слепить эти факты можно так, как мне заблагорассудится». Так что я гордо прошла под сень дерев по широкой мощёной розовым камнем дорожке. Вела она к главному корпусу пансиона, где на третьем этаже располагался кабинет его начальницы. «А ты умеешь поразить!» Миг быстро догнал и пошел рядом. «Я? По сравнению с его светлостью, я всего лишь мелкая аферистка. Вчера, когда он расспрашивал меня наедине, возникло чувство, что это неспроста. А сегодня я узнаю про каталоги наследниц и поиски будущей герцогини. Понимаешь, к чему все это?» Мик помянул своего шмуста и замолчал. «Ничего, пусть переварит информацию, тем более, что мы уже пришли». Вблизи особняк выглядел еще более роскошно. На двери, окованной железом, висело огромное кольцо с раскрытой пастью какой-то хищной твари. Над дверью был схематично изображен знак благословения небес. «Монашки», — под нос пробормотал Мик, впуская меня в эту цитадель. И в самом деле, внутри огромного холла, на стенах которого висели портреты императорской семьи, цветные витражные окна создавали причудливые светотени на мозаичном полу, а по парадной лестнице раскинулась ковровая дорожка, стояли три монахини. Ошибиться было сложно даже мне. Традиционное синее платье и белые головные накидки, скрепленные лентами с вышитой молитвой пресветлым небесам. Они слаженно сделали шаг нам навстречу. «Мужчина, немедля покинь обитель света!» «Досточтимые сестры, я полицейский при исполнении», — Ищейка ничуть не смутился. «Мы разыскиваем пропавшую ученицу вашего пансиона», — вступила и я. «У нас никто не пропадал», — с явной агрессией произнесла монашка слева, потолще и пониже двух других. «Это случилось 15 лет назад», — пояснил Мик. «Кто-то из вас служил небесам в этом месте в то время? Нет? Тогда проводите нас к фрау Штольц». Монашки переглянулись. Та, что справа, свела брови к переносице и сказала: «До перемены еще 10 минут. Сестра Эльза, проводи их. Сестра Лотта, проследи, чтобы все двери классов были закрыты». Сестра, стоявшая в центре, развернулась и пошла вперед. Толстушка слева, сестра Эльза, буркнула что-то и двинулась за ней. Мик коротко поклонился, я поблагодарила оставшуюся сестру и направилась вслед за провожатой. До третьего этажа по ковровой дорожке за семенящей сестрой Эльзой мы шли очень медленно. Я была уверена, она тормозила нарочно, чтобы другая монашка успела добежать наверх и все проверить. Но везде было пусто, и только сестра Лотта стояла возле центрального окна. Двери классов были расположены от нас слева, а высокие скругленные окна, заливающие светом широкий коридор, справа, и быстро крутила головой, чтобы видеть все входы и выходы. «Вот кабинет фрау-начальницы». Сестра Эльза ткнула пальцем в дверь с отполированной табличкой. Она постучала ровно 3 раза, из-за двери послышалось мелодичное «Войдите», и мы вошли. За столом, спиной к окну, сидела приятная дама с доброжелательным взглядом, одетая в платье, стоившее дороже моего раза в 2. И прическу с аккуратными локонами ей явно делали профессиональные куафёры. Я уже не говорю про скромные серьги с черным жемчугом. Такой размер — большая редкость. Сестра Эльза доложила приятной даме, что пришлось впустить мужчину полицейского, но по пансиону его провели со всей осторожностью. «Спасибо, сестра, я разберусь», — тем же мелодичным голосом сказала ей фрау-начальница. «Подождите снаружи». Она вежливо поздоровалась, узнала наши имена, предложила устраиваться, где пожелаем, и лишь потом спросила, что случилось. «Дело в том, фрау Штольц», — начала была я, но она тут же перебила. «Ах, фролейн Спаркс, простите, фрау Штольц — это основательница пансиона и моя двоюродная тетушка. Родители наших воспитанниц весьма консервативны, поэтому мы решили не менять название». «Ваша тетя умерла?» — в лоб спросил Ищейка. «Нет, что вы, она просто открыла в себе писательский талант. Возможно, вы слышали о книгах Фрица Лейбаха. Это ее псевдоним». Книгами Фрица Лейбаха зачитывались моя мать и сестры. Помню, и я не удержалась, хотя история несчастной сиротки, облагодетельствованной неким маркграфом, показалась мне смешной и сказочной. А сестры рыдали. Теперь понятно, откуда Фриц брала свои сюжеты. «Получается, что 15 лет назад вас здесь еще не было?» — включилась я. «Как раз, дайте сосчитать. «Да, тетя попросила заняться семейным делом как раз 15 лет назад. А почему вас интересует тот период?» «В декабре того года пропала моя родственница, Тиффани Ф. Гворк. Она уже не...» «Подождите, я точно помню, что впервые тетушка заговорила со мной о пансионе после зимних праздников». Примечание автора. «Зимние праздники включают в себя неделю до и неделю после дня сошествия, знаменующего смену годового цикла». Мы с Ищейкой переглянулись. Тиффани пропала как раз за неделю до начала зимних праздников. «А фрулейн Ф. Гворк ваша тетушка не говорила?» «Нет, пожалуй. Во всяком случае, я не помню, потому что навалилось множество дел. Большинство сестер почему-то решили уйти в мир. Уволились две учительницы, а половина выпускного класса скоропалительно посреди полугодия вышла замуж. И тетя, впрочем, это не важно. Так вы говорите, ваша родственница училась в нашем пансионе?» Я кивнула. «Как можно встретиться с вашей тетей?» — прямо спросила Щейка. «Видите ли...» — фрау-начальница изящно качнула головой. «Тетушка теперь путешествует. Последнее письмо от нее пришло пару дней назад, когда она садилась на трансокеанский пароход. Сейчас она где-то среди волн». Я не отчаивалась. Наверняка кто-то из прежних сотрудников остался на своем месте. Не может быть, чтобы ушли абсолютно все. И что такое 15 лет для монашки? Фрау-начальница подтвердила, что остались несколько учительниц, а также сестра-ключница и сестра-костелянша. Мы поблагодарили фрау, которая ответила на все вопросы, не вникая в их суть, и вышли из ее кабинета.